Приехал в село фотограф, чтобы сфотографировать учеников школы первой ступени. Это огромное событие в жизни села. И так хотелось с нашим героем попасть на самое видное место снимка. Весь длинный зимний вечер школьники гужом ходили по селу, гадали, кто где сядет. Ни в ту зиму, ни во все последующие мы с Санькой не удивляли мир прилежанием, поведением, так что рассчитывать попасть в середину снимка было трудно. Мы полезли в драку, чтобы боем доказать, что мы люди пропащие, но ребята прогнали нас из своей компании, даже драться с нами не связались. Тогда пошли мы с Санькой на увал и стали кататься с такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда не катался. Ухарски гикая, ругаясь, мчались мы не просто так, в погибель мчались, поразбивали о камни головки санок, коленки посносили, вывалились, начерпали полные катки снегу. Ну вот горе-то какое! Ночью после таких подвигов наш герой серьезно заболел и фотографироваться пойти не смог. Не уснул я в ту ночь. Ни молитва бабушкина, ни нашатырный спирт, ни привычная шаль, особенно ласковая и целебная, то, что мамина, не принесли облегчения. Утром бабушка унесла меня в баню, сам я идти уж не мог. Долго растирала бабушка мои ноги запаренным березовым веником, грела их над паром от каленых камней, парила сквозь тряпку всего меня, макая веник в хлебный квас, а в заключение опять же натерла нашатырным спиртом. Дома мне дали ложку противной водки, настойной на борце, чтобы внутренность прогреть, моченой брусникой. После всего этого напоили молоком кипяченым с маковыми головками. Больше я ни сидеть, ни стоять не в состоянии был. Меня сшибло с ног, и я проспал до полудня. Навестить больного Витю прибежал сосед Санька. И, увидев дружка в таком положении, он в знак солидарности с ним мужественно отказывается от предстоящего фотографирования. «Раз так, я тоже не пойду, все!» И под одобрительным взглядом бабушки Екатерины проследовал в Середнюю. «Не последний день на свете живем!» — солидно заявил Санька. И мне почудилось. «Не столько уж меня, сколько себя убеждал Санька. Снимаемся, ништяк, поедем в город!» И на коне, может, на автомобиле и заснимемся. Правда, бабушка Катерина? — закинул Санька удочку. Эти слова произносит тот самый Санька, который, казалось, только лихо приносит Витьке с бабушкой. Но главные герои рассказа, фотографии, на которой меня нет, не они. Это двое молодых учителей школы. Супруги Евгений Николаевич и Евгения Николаевна, которые, собственно, и пригласили в село фотограф. Учителя, быть может, сами того не ведая, постоянно преподают сельчанам и детям и взрослым главные жизненные уроки, уроки доброты. В школу Витя не ходил больше недели. Бабушка лечила и баловала его, давала варенье, брусники, настряпала отварных сушек, которые тот очень любил. Целыми днями сидел внук на лавке, глядел на улицу, пока ходу пока не было. Бабушкины и соседские окна он изучил досконально, но дальше дома тетки Авдотьи ничего не увидишь. Какая тоска! Но во дворе залился шарик. Бабушка перестала подчиняться, прислушалась. В дверь постучали. На пороге стоял учитель. Он прошел в серединную, еще раз поздоровался и справился обо мне. «Поправляется, поправляется», — ответила за меня бабушка. Конечно же, не удержалась, чтобы не поддеть меня. «Найду уж здоров, вот на работу хил покуда». Учитель улыбнулся, поискал меня глазами. Бабушка потребовала, чтобы я слез с печки. Боязливо и нехотя спустился я с печки, присел на припечек. Учитель сидел возле окошка на стуле, принесенном бабушкой из горницы, и приветливо смотрел на меня. Лицо учителя, хоть и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по сравнению с деревенским, калеными ветром, грубо тесными лицами. А так ничего больше и особенного не было, разве что немного печальные от того, необыкновенно добрые глаза да уши торчали, как у Саньки Левонтьевского. Было ему лет 25. но он мне казался пожилым и очень солидным человеком. «Я принес тебе фотографию», — сказал учитель и поискал глазами портфель. Бабушка всплеснула руками, метнулась в куть, портфель остался там. И вот она, фотография на столе. Я смотрю. Бабушка смотрит, учитель смотрит. Ребята и девчонок на фотографии, что семечек в подсолнухе. И лиц величиной с подсолнечные семечки, но узнать их всех можно. Я бегаю глазами по фотографии. Вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька Хохол, вот Ванька Сидоров, вот Нинка Шахматовская. В гуще ребят в самые середки учитель и учительница. Он в шапке и в пальто, она в полушалке. Чем-то улыбаются, едва заметно, учитель и учительница. Ребят что-нибудь сморозили смешной. Им что, у них ноги не болят? Санька из-за меня на фотографию не попал. Ничего, ничего, успокоил меня учитель. Фотограф, может быть, еще приедет. А я ему что толкую? Я тоже толкую. Учителя? Они были заводилами в деревенском клубе. Играм и танцам учили. Ставили смешные пьесы и не гнушались представлять в них попов и буржуев. На свадьбах бывали почетными гостями, но облюли себя и приучили несговорчивый в гулянке народ выпивкой их не неволить. А в какой школе пришлось им начинать работу? В деревенском доме, с угарными печами, где парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь первый класс, один красный карандаш. Принесли ребята из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя. Затем он давал им аккуратно заточенный красный карандаш, и те, пристроившись на подоконнике, поочередно писали палочки. Счет учились на спичках и палочках, собственноручно выструганных с лучин. В деревне к семье учителей их уважение было всеобщее. Их чтили за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни сильных. К тому же они были готовы каждому оказать посильную помощь в составлении какой-нибудь бумаги или просто выслушать от насельчан. Учитель, например, даже имел серьезный разговор с Левонтием. Мы помним, что Санькин отец, когда пьяный, всю посуду перебьет, жене фонарь привесит, ребятишек поразгонит. Неизвестно, о чем говорил с ним учитель, только дядя Левонтий вроде бы исправился и каждому встречному и перечному радостно толковал. Но чисто рукой дурь снял. И вежливо все, вежливо. Вы, говорит, да если б со мной по-людски, да я что, дурак, что ли? Да я любому и каждому башку сверну, если такого человека пообидит. Учителя продолжали утверждать во всякие идеалы знания, добра, взаимовыручки. И после того, как прокатилась по селу сокрушительная и безжалостная волна раскулачивания. Как-то Евгений Николаевич отправился налегке в город, а возвратился на трех подводах. Много всякого нужного добра он привез для всей школы и своих односельчан. В школе появились карандаши, тетради, краски, вроде пуговиц, приклеенные к картонкам, переводные картинки. Мы попробовали сладких петушков на палочках. Женщины разжились иголками, нитками, пуговицами. Учитель еще ездил в город на сельсоветской кляче. Выхлопотал и привез учебники. Один учебник на пятерых. Потом еще полегчение было. Один учебник на двоих. Деревенские семьи большие, стало быть, в каждом доме появился учебник. Столы и скамейки сделали деревенские мужики, и плату за них не взяли. Обошли с Магарычом, который, как я теперь догадываюсь, выставил им учитель на свою зарплату. Прошли годы. Много, ух, много их минуло. А я таким вот и помню деревенского учителя. Чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, навсегда готова броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Когда читаешь повесть «Последний поклон» и перед глазами встает далекое малолетство героя книги, невольно начинаешь все пережитое и увиденное им сравнивать, сопоставлять со своим детством. Именно эта особенность и вызывает огромный читательский интерес к циклу рассказов Астафьева. Нравственно-философская основа этюдов о деревенском детстве такова, что мы вправе, как считает Ланщиков, говорить о типичности не только героя этой книги, но и тех жизненных обстоятельств, которые нашли в ней свое отражение. О том свидетельствуют и многочисленные читательские письма. Вы хотели рассказать о своей бабушке, о своих родных и близких, а рассказали о всех нас, детях и взрослых того времени, писал автору последнего поклона один из читателей. И интересно и другое читательское признание. Хотя моя родина далеко от вашей, и, казалось, мало чем похожа на вашу, Украина, около Житомира, село Дениши, но, читая вашу книгу, я видела свои Дениши, своих родных и своих земляков, так похожих на ваших. Обращаясь к воспоминанию далекой поры детства, Астафьев стремится восстановить обстоятельства того времени, когда проходило первичное становление характеров его сверстников. Нравственный и гражданский фундамент закладывается именно в детстве, и тут вовсе не второстепенное значение имеет, кто, как и о чем говорит, кто при всем присутствует. Создается та духовная атмосфера, погружение в которую рождает надежду на усвоение молодыми опыта, выстраданного старшим поколением. Оправдывается ли эта надежда? Жизнь, конечно, намного сложнее умозрительных построений и далека от идеалов, которые из этих построений вытекают. Действительность такова, что все воспоминания читателя о своем детстве, о своих бабушках и дедушках, чаще всего расшевеливают в их душах лишь щемящую сладостную боль. Но не более того. К огромному сожалению, это касается не только творчества Астафьева, воспитательная роль литературного произведения, сила примера во многом остаются декларативными, условными, в лучшем случае точечными. Вспоминается житейский случай, о котором мне поведал прозаик Сергей Воронин. Он написал небольшой рассказ о матери и отнес его в редакцию молодежной газеты «Смена». Так случилось, что сотрудник сразу взялся пробежать его глазами. Прочитав текст, журналист вскочил, накинул на плечи куртку и, буркнув автору «Погоди!», скрылся из комнаты. Он отсутствовал минут 40. Возвратившись в кабинет, пояснил: «Сейчас забежал к редактору, договорился, что в следующий номер поставим твой рассказ». «А куртку зачем-то надевал?» — поинтересовался Воронин. «А, это значит, я сначала сбегал на почту, отправил своей матери денежный перевод». Умудренный жизнью писатель так подытожил этот знаковый эпизод своей писательской карьеры. Пожалуй, вот этот импульсивный рывок, возникшее чувство стыда у прожженного журналюги перед своей матерью, лучшая награда за этот рассказ, за весь наш тяжкий литературный труд. Да, прочитанный текст пробудил душу, заставил вспомнить собственную забытую мать, но надолго ли этот заряд останется в душе человека? Книга рассказов «Последний поклон» прежде всего адресована старшему поколению, успевшему накопить горечь разочарований, постигшему за многие годы бесценной житейской мудрости своих матерей и отцов, дедушек и бабушек, с великой грустью, перебирающему в памяти ничем еще не замутненные мечты, озорного и неповторимого детства, особенно богатого впечатлениями, если она проходила в небольшом городке или сельской местности. Мы пробили головами устоявшийся в распадке туман и побрели по нему, как по мягкой податливой воде. Выбредали из него медленно и бесшумно, потом ж по грудь нам, по пояс, до колен, и вдруг навстречу из-за дальних увалов плеснуло что-то яркое и праздничное, заискрилось, заиграло в лапках пихтача, на камнях, на валежниках, на упругих шляпках молодых маслят и в каждой травинке. Над моей головой встрепенулась птичка, стряхнула горсть искорок и пропела звонким чистым голосом, как будто она и не спала, будто все время была на чеку. «Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти! Что это, баба?» — спросил я шепотом. Это Зорькина песня. Как? Зорькина песня. Птичка Зорька утро встречает, всех птиц об этом оповещает. Рассказы Зорькина песня. Запах сена. Копалуха, возвращающий нас в невозвратный мир детства, можно цитировать до бесконечности. В сентябре 1932 года Витя Астафьев пошел в первый класс овсянской школы. В упоминавшемся рассказе фотографии, на которой меня нет, ребята запечатлены возле дома, ставшего для них школой. Для маленького Виктора это был хорошо знакомый дом. Он его помнил с раннего детства. Это дом его деда по отцовской линии. Писатель Астафьев рассказ начинает так. Глухой зимою, во времена тихие и сонные, нашу школу, помещавшуюся в бывшем кулацком доме, взбудоражил неслыханно важное событие. Из города на подводе приехал фотограф. И не просто так приехал, по делу приехал фотографировать нас. Фотографировать не стариков и старух, не деревенский люд, алчущий быть увековеченным, а нас, учащихся овсянской школы. Именно вот с этим выделенным нами уточнением, что школа помещалась в бывшем кулацком доме, Астафьев публиковал рассказ на протяжении десятков лет. Этими словами он не просто сам себе причинял боль. Надо думать, это была затесь внутреннего порядка. Он надеялся дожить до того времени, когда сможет дописать рассказ, дополнить его описанием дома семьи Мазовых, который стал сельской школой. В окончательной редакции рассказа 1996 год Виктор Петрович вставил подробное описание дома, в который его новорожденного внесла его мама. Как помним, рожала Лидия своего сына в баньке. Кстати говоря, дом, приспособленный под школу, был рублен моим прадедом Яковом Максимовичем. И начинал я учиться в родном доме прадеда и деда Павла. Родился я, правда, не в доме, а в бане. Для этого тайного дела места в нем не нашлось. Но из бани-то меня принесли в узелке сюда, в этот дом. Как и что в нем было, не помню. Помню лишь отголоски-то жизни. Шум, дым, многолюдие и руки, руки, поднимающие, подбрасывающие меня к потолку. Ружье на стене, как будто к ковру прибиты, оно внушало почтительный страх. Санки, помню, подаренные старшим братом бабушки Марьи, которая была одних лет с моей мамой, хотя и приходилось ей свекровью. Замечательные, круто выгнутые санки с отводинами, полные подобие настоящих конских саней. На тех санках мне не разрешалось кататься из-за малости лет с горы, но мне хотелось кататься, кто-нибудь из взрослых, чаще всего прадед или кто посвободнее, садили меня в санки и волочили по полусенок или по двору. Папа мой отселился в зимовье, крытые занозистой неровной дранью, отчего крыша при больших дождях протекала. Знаю, по рассказам бабушки, кажется, помню, как радовалась мама отделению от семьи свекра и обретению хозяйственной самостоятельности, пусть и в тесном, но в своем углу. Она все зимовье прибрала, перемыла, бесчетно белила и подбеливала печку. Папа грозился, сделав зимовье перегородку, и вместо козырька навеса створить настоящие сенки, но так и не исполнил своего намерения. Когда выселили из дома деда Павла с семьей, не знаю. Но как выселяли других, точнее, выгоняли семьи на улицу из собственных домов, помню я. Помнят те старые люди. Раскулаченных и подкулачников выкинули вон глухой осенью, стало быть, в самую подходящую для гибели пору. И будь тогдашние времена похожие на нынешние, все семьи тоже примерли бы. Но родство и землячество тогда большой силой были. Родственники, дальние, близкие, соседи, кумовья и сватовья, страша с угрозы наветов, все же подобрали детей, в первую голову грудных, затем из бань, стаи, камбаров и чердаков собрали матерей, беременных женщин, стариков, больных людей, за ними незаметные всех остальных разобрали по домам. Днем бывшие обретались по тем же баням-пристройкам. На ночь проникали в избы, спали на разбросанных попонах, на половиках, под шубами, старыми одеялишками и на всякой бросовой ремнине. Спали в повалку, не раздеваясь, все время готовые на вызов и выселение. Прошел месяц, другой, пришла глухая зима. Ликвидаторы, радуясь классовой победе, гуляли и веселились, как будто забыли об обездольных людях. Тем надо было жить, мыться, рожать, лечиться, кормиться. Они прилепились к пригревшим их семьям, либо прорубили окна в стайках, утеплили и отремонтировали давно заброшенные зимовья или времянки, срубленные для летней кухни. Картошка, овощи, соленая капуста, огурцы, бочки с грибами оставались в подвалах покинутых подворий. Их нещадно и безнаказанно зорили лихие людишки, шпана разные. Выселенные женщины, ночной порой ходившие в погреба, причитали о погибшем добре, молили Бога о спасении одних и наказании других. Но в те годы Бог был занят чем-то другим, более важным, и от русской деревни отвернулся. К весне в пустующих избах были перебиты окна, сорваны двери и истрепаны половики, сожжена мебель. За зиму часть села выгорела. Молодняк иногда протапливал печи в Домнинской или какой другой просторной избе и устраивал там вечерки. Не глядя на классовые расслоения, парни щупали по углам девок. Ребятишки как играли, так и продолжали играть вместе. Плотники, бондари, столяры и сапожники из раскулаченных потихоньку прилаживались к делу, смекали заработать на кусок хлеба, но и работали, и жили в своих, чужих ли домах, пугливо озираясь, ничего капитально не ремонтируя, прочно, надолго не налаживая, жили как в ночевальной заезжей избе. Этим семьям предстояло вторичное выселение. Астафьев вспоминает, как в его родном доме разобрали перегородки и сделали большой общий класс. После школы было в нем правление колхоза. Когда колхоз развалился, жили в нем болтухины, опиливая и дожигая сень, терраску. Потом дом долго пустовал, дряхлел, и, наконец, пришло указание разобрать заброшенное жилище, сплавить гремячие речки, откуда его перевезут в Емельяново и поставят. Быстро разобрали овсянские мужики наш дом. Еще быстрее сплавили, куда велено. Ждали и ждали, когда приедут из Емельянова, и не дождались. Сговорившись потихоньку с береговыми жителями, сплавщики дом продали на дрова и денежки потихоньку пропили. Ни в Емельянове, ни в ком другом месте о доме никто так и не вспомнил. Школьные фотографии жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по углам. Но всех ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну. Всему миру известно прославленные ими сибиряк. Как суетились бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки, все равно бедновато, шибко бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам, на материи написано «Краковлиста, овсянская нать, школа первой ступени». На фоне деревенского дома с белыми ставнями ребятишки, кто с торопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит и кто стоит, кто на снегу лежит. Так вот вспоминал Виктор Астафьев дом своих дедов по отцовской линии и трагические события в родной деревне в годы раскулачивания. Такими остались в его памяти сверстники, большинству из которых не суждено было пережить военное лихолетие. Осенью 1934 года в Овсянку вернулся Петр Павлович, отец Вити. Ходил он по селу Аки-Герой, еще бы. Теперь за его спиной были трудовые подвиги, которые совершил он на одной из главных строек социализма Беломорско-Балтийском канале. Свидетельством тому стала пара броских значков ударника-пятилетки на лацкане пиджака. И получалось, что возвратился он не из мест заключения, а из дальнего, действительно, геройского похода, но просто партизан Щетинкин. Надо полагать, что в местах не столь отдаленных он по природе талантливый и восприимчивый человек. Легко ухватил многое из того, что помогало в трудную минуту отбрехаться от того же милиционера или же заморочить доверчивому человеку голову. Взять неискушенного деревенского жителя, как говорится, на арапа. Умел он употребить в своем общении с земляками модные словечки, которыми пестрили виденные им плакаты о текущем моменте, внутреннем и международном положении. К тому же оставался он столь же резв и весел, как в былые годы, по-прежнему любил шикануть и пыль в глаза пустить, но теперь же как представитель трудового пролетариата. В общем, прибыл он домой не как бывший зэк, а как прославленный строитель светлого будущего и завидный жених. В деревне Бирюса он быстренько сосватал себе молодую и красивую девушку из большой семьи Черкасовых, Таисии Ивановне, его избранницу, в ту пору исполнилось всего 20 лет. Умение Петра Павловича преподнести себя произвело впечатление на бабушку и дедушку Вити, сказалось на их отношении к зятю. Екатерина Петровна, Илья Евграфович Потылицыны, отпускает своего внука жить с вновь обретенным папой, хотя сердце у них и страдалось при принятии такого решения. Но как можно устоять перед напором такого блестящего, вернувшегося буквально с того света зятька? С таким деловым отцом мальчишка никак и ни при каких обстоятельствах не пропадет. Петр Павлович устроился в сплавную контору и вместе с семьей переехал на лесоучасток Сосновка в верховье реки Маны. Мальчик забрал с собой помощники. Семья пережила здесь жуткую зиму. Вите пришлось прервать учебу, поскольку нигде поблизости школы не было. Единственной для него радостью стало чтение единственной книги, которую он нашел в одном из закутков конторы. У книжки не было ни обложки, ни начальных страниц, но она сослужила ему добрую службу, помогла пережить трудные дни и часы. Десятки раз перечитывал ее Витя. То были приключения Робинзона Крузо Даниэля Дефо. Эту повесть ее автора Виктор Петрович не раз вспоминал в течение всей жизни, когда заходила речь о роли книги в его судьбе. Как-то у меня с Виктором Петровичем зашел разговор о чтении, и я поинтересовался, может ли он вспомнить и назвать первые свои прочитанные книги. Самые первые — это «Кавказский пленник», «Дед Архип и Ленька», прочитанные нам, первоклассникам, на уроках учителем Евгений Николаевич. Читал он нам еще многое другое, но память не сохранила впечатлений об остальных, только об этих двух произведениях. Большое влияние на меня оказали не только сами книги, но и их создатели, писатели. Мне они как-то сразу стали интересны. А вот первой самостоятельно прочитанной мною книгой стал «Робинзон Крузо». Случилось это как бы нечаянно. Когда я закончил первый класс, отец женился. Он увез мальчику и меня в далекий таежный поселок, школы там не было. Вскоре отец заболел, вообще не до меня стало. Чтобы как-то меня занять, отыскали несколько книг, но детская оказалась только одна — «Робинзон Крузо». Да и та весьма затрепанная, без начала и конца, всю зиму читал ее по складам. Но именно она стала первой моей настоящей книгой, которую сам прочел. До сих пор мне кажется, что нынешний «Робинзон Крузо» не похож на того, что достался мне в детстве. Та книга гораздо интересней, страшней. Помню до сих пор тот ужас, который охватил меня в эпизоде, где описано появление на острове людоедов. Удивительное творение человеческого духа. Конечно, чтобы не ослабло первоначальное впечатление, не стоило мне позже перечитывать историю Робинзона. Как-то ближе к весне получил от кого-то из мужиков, появлявшихся в поселке, в подарок рыжика Свирского и школу Гайдар. Там, в Сосновке, у молодой семьи Астафьевых, Петра и Таисии, родился их общий первенец, Николай. Средств для нормальной жизни им катастрофически не хватало, и Петр Павлович, решив, что клин клином вышибают, предпринял еще один рискованный шаг. В надежде на большие заработки он вербуется в Заполярье. Все семейство отправляется вниз, по Енисею, в Игарку.